Глава 11. Сирота. Промозглое первосентябрьское утро раскрашено букетами долговязых гладиолусов, стремящихся куда-то под самое небо, ярчайшими махровыми хризантемами с ажурными листьями и пестрыми двухцветными георгинами. Поток радостных школьников, плетущихся за ними бабушек, бегущих уверенно и торопливо мам, что стучат каблуками по кускам убитого асфальта, все двигается к одной единственной школе нашего села. Линейка на улице в ветреную погоду не радует селян. Веселость быстро уходит с их лиц. Недовольные люди ежатся, топчутся на месте и толкают друг друга, как стайка птиц на ветру. Ведущие школьного праздника что-то с озорством выкрикивают в микрофон, но из-за детского гомона и порывов ветра до нашего слуха доносятся лишь нечеткие куски речи. Я любуюсь своими цветами, тремя высоченными розовыми гладиолусами на толстых ножках. Тяжелые, с крупными ядовито-яркими головками, мне казалось, я принесла самый красивый букет в мире. Тоже я думала и про свои пышные белые банты, которые отдала соседка тетя Нина, и про свой черный сарафан. Но когда нас всех запустили в школу, поняла, что девочки-одноклассницы выглядят ничем не хуже, а даже наоборот. У худенькой улыбчивой Насти сарафан джинсовый с вышитыми ярким бисером цветами и изящный ободок на голове. С ее кудрями в этом наряде она напоминает фею. А Кристина пришла в длинном белом платье с оборочками из пышного фатина. На голове ее трепещут, как живые, заколки-бабочки. У Леры платье ярко-мятного цвета с ажурным воротником, а Галя надела юбку из тонких клиньев и яркий оранжевый пиджак в клетку. Мой наряд кажется мне простым и скромным. От этого все мое праздничное настроение ползет куда-то вниз, будто хочет спрятаться глубоко под деревянную парту вместе с моими старыми разношенными туфлями, которым уже третий год. Их баба, не изменяя своей традиции, брала на вырост. Туфли не спадают с ног, потому что с ремешками на подъеме. Но их сбитые носы давно не блестят так, как новенькие туфельки одноклассниц. Учительница Валентина Егоровна подготовила для нас загадки и разные интересные вопросы. А когда кто-то из ребят отвечает, родители, сидящие в конце класса, громко смеются. И остальные ребята начинают смеяться вместе с ними. Рьяно, раскатисто, заразительно. Валентина Егоровна говорит, что пора пробежаться по базовым вопросам. Они покажут наше знание предметов. И начинает с математики. Одно яйцо варится 5 минут. Говорит она, нарочито с опорой произнося каждый звук. Сколько минут вы будете варить 3 яйца? Я подумываю, что хорошо бы варить все яйца сразу в одной кастрюле. Так выйдет намного хитрее и быстрее. Да, можно управиться и за 5 минут. Но для урока математики такой ответ не сгодится, ведь этот предмет учит нас что-то складывать или вычитать. 15 минут. Встаю с места и громко кричу на весь класс. 3 яйца мы будем варить 15 минут. Я радуюсь и горжусь собой, уверенная, что ответила правильно. Но класс почему-то смеется надо мной, и родители, и даже баба. Я обвожу их взглядом, скромно хихикаю, а потом опускаю голову и сажусь на место, мечтая, чтобы их внимание переключилось на кого-то другого. Валентина Егоровна говорит, что глупо варить яйца по одному, легче приготовить их разом в одной кастрюле. И мне почему-то становится стыдно и неловко, и больше не хочется отвечать. Никогда. И дурацкую математику изучать тоже. Русский язык оказывается легче, но вот мальчик Дима ошибается, когда из карточек с буквами составляет слова. Он выстраивает их задом наперед, и получается не дом, а мод, не мама, а амам. И снова заливистый хохот. Будто мы не в школе, а в цирке находимся. Только над Настей с красивым ободком не смеются. Когда Валентина Егоровна просит рассказать о своей семье, Настя первая подскакивает с места и гордо заявляет, что ее папа — наш участковый. А потом поднимается со своего места мальчик по имени Олег и говорит, что его папа живет в Москве, и они с мамой и старшим братом летают к отцу на самолете каждое лето, а когда Олег окончит школу, они улетят в Москву насовсем. А худенькая, как веточка, Леночка говорит, что ее мама врач в местном медпункте и проследит, чтобы мы не нарушали графика прививок. Полный мальчик Дима, весь взволнованный после этих слов, докладывает, что его родители тоже врачи, они на скорой помощи работают в районной больнице. Когда ребята заканчивают хвастать, Валентина Егоровна спрашивает меня: «Ну а ты что молчишь? Кем твои мама и папа работают?» «А я с бабушкой живу», — говорю заученные, но обычные для себя вещи. Однако все почему-то сразу поворачиваются, округляют глаза и начинают изучать каждый миллиметр моего существа. Бабушка моя по профессии повар, но давно уже работает сторожем в детском садике. А дед? «А дед ковбой!» — выкрикивает Игорек Моськин, наш сосед с первого этажа. И все гогочут. Хоть Валентина Егоровна и повторяет им строгое «тише, тише», жестикулируя морщинистыми костлявыми ладонями со вздутыми синими венами на них, но они не слушаются старенькую учительницу. А Игорек вдобавок кричит: «Так ты ж ковбойская внучка!» Чем добавляет задора и хулиганство в начавшийся беспорядок. Мне и самой становится весело, даже не обидно. Я же не понимаю, что они смеются не вместе со мной. Я смеялась не со зла, а они из желания показать, что они лучше, выше и достойнее, чем какая-то там ковбойская внучка. После линейки мы с бабой и Валентиной Егоровной заходим в школьную библиотеку за учебниками. Учебники положено выдать не всем. Только мне и еще одному мальчику из класса, которого зовут Женей. Женя лохматый, как дед, когда не прячет копну своих густых волос под ковбойской шляпой. А свитер у Жени весь заношенный и застиранный, точь-в-точь, как мой сарафан, который бабе кто-то отдал для меня. «А это у нас что за чудо?» — неслышно спрашивает библиотекарша нашу учительницу, мотнув искривленным лицом в сторону лохматого Женьки. «Из многодетной семьи», — шепотом отвечает ей Валентина Егоровна, прислонившись губами к ее уху, и добавляет взглядом, указав на меня. «А там бабушка одна растит. Тоже книжки надо выдать, помочь». Ясно», — тянет библиотекарша, плотно сжав губы и что-то помечая в большом журнале. Закончив и закрыв записи, глубоко и наигранно вздохнув, добавляет: «Ой, Валентина Егоровна, с вашей помощью книжек не напасешься. Еще и клеить их после таких вот». Библиотекарша уходит куда-то ненадолго и возвращается уже со стопкой еле живых учебников, которым, как мне кажется, 100 000 лет, и, наверное, их хранили в музее. Я беру стопочку своих книг, еще раз смотрю на взъерошенного мальчика, и мы уходим. По дороге домой я все думаю про слова, сказанные шепотом. Неужели плохо быть из многодетной семьи? А может, мне показалось, что интонация в их голосах была осуждающей? Да нет, точно не показалось. «И чего ты про эти яйца решить-то не могла? Такие легкие вопросы были. Какая ж ты у меня бестолковая. Мы с тобой столько раз такие загадки разгадывали». Бабины слова доносятся до меня какими-то отрывками, выдергивают из размышлений, пытаются пробудить. Всю дорогу она о чем-то беседует со мной, а я слышу только короткие фразы и их куски. «Баба, а что плохого в многодетной семье?» «А? О, Господи, ну ты как спросишь, это тебе зачем?» «Просто так, интересно». «Да ничего плохого, наверное. Сложно только всех обуть, одеть, накормить. На ноги поставить надо». «А почему они так на этого Женьку косо смотрели?» «Да откуда мне знать? Лучше бы об учебе думала». «Об учебе? А что о ней думать? Вот пойду завтра на уроки, тогда и буду думать. Вот здорово, наверное, в многодетной семье в индейцев играть». Глаза у меня загораются, и я мечтательно смотрю в небо, представляя такую игру. «Ну какие индейцы могут быть? Вечно у тебя голова всякой ерундой забита. Ну так же нельзя, Маша!» Баба останавливается и разводит руками. А у меня от этих слов начинает больно дергать что-то внутри. В груди. Больно и обидно. Нижняя губа сама собой криво сползает вниз. Сползает и не поддается моим попыткам удержать ее в ровном положении. «И ничего не ерундой. Не ерундой, слышишь? У меня, если хочешь знать, целый мир в голове». А баба закатывает глаза под самый лоб, качает головой, цокает языком, словно перед ней умалишенный кто-то, и идет дальше. «Бесполезно с тобой разговаривать. И когда ты бросишь эти странные фантазии?» «Как же я их брошу?» — говорю еле слышно, смотря в бабину удаляющуюся спину и проглатывая комок обиды. «Как же я могу их бросить? Там ведь живые люди!» И думаю по-детски совсем не о детской проблеме. Там люди, там миры, населенные моими мечтами, надеждами, чувствами, настоящие. Они же ждут. Они меня ждут. А я что же, возьму и предам? Брошу их погибать в неизвестности, неизлечимости обстоятельств? Но баба не слышит моих слов, не видит моих мыслей, ясно нарисованных на лице. Она идет домой, и я спешу следом. Шагаю сзади нее и чувствую все ее разочарование во мне. Оно разливается по этой дороге, по этой кривой улице, читается в шарканье ее ног и узнается в движениях опущенных плеч. Оно тянется вслед за мной, словно неизлечимая болезнь или метка, которой уже не снять. «Ты только в школу не вздумай перья свои притащить», добавляет под конец она. «Засмеют тебя». Дома нас ждет сюрприз. Нет. Не нарядный сентябрьский пирог с тыквой или ароматный ужин в честь этого дня, как, наверное, происходит в нормальных семьях. В нашей с бабой семье сюрпризы больше похожи на выпрыгивающего из табакерки уродливого чертика на скачущей вверх-вниз пружине. Странно. Открывая крышку, ты уже знаешь, что тебя ожидает, но каждый раз пугаешься с новой силой. Помнишь? Хорошо помнишь, как выглядит это трясущееся на пружине чучело, но снова разглядываешь его уродливую физиономию и не понимаешь, как можно быть настолько внезапным и страшным. Сюрпризом этим, прямо как та бесформенная и пропахшая табаком лакированная фигурка на пружине, оказывается пьяный дед. Он лежит посреди зала на спине, накинув шляпу на лицо, сцепив руки в замок на расплывшемся в стороны пузе, точь-в-точь, как у сытой жабы. Дед выдает свое коронное. Стучит пятками под музыку, которую с треском и хрустом издает его старый магнитофон. Когда дед напивается без меры, безумный музыкальный спектакль становится его излюбленным мероприятием. Дед может так лежать всю ночь, кричать не своим, каким-то хрипящим и рычащим голосом что-то жуткое и колотить ногами в пол. Безобидно все начинается, думаю я. Если баба кричать не начнет, он так и пролежит до утра. А если начнет, то дед за ружье схватится. Тетя Галя нас больше ночевать не пустит. Она еще в прошлый раз выговаривала, как мы ей надоели. Опять нажрался, скотина. Баба дергает шнур из розетки, и магнитофон замолкает. Куда вырубила? Включи назад. Дед стучит пяткой об пол, колотит будто камнем. Приподнимается. Шляпа сваливается с его раскрасневшейся физиономии и обнажает смачный фингал под левым глазом. «А это еще откуда?» Баба кивает деду в лицо, мол, посмотри на себя. А потом, махнув на него рукой, идет в угол комнаты. Ползая на коленях, вытирает разлитую в углу брашку, накрывает фляги, спавшей с них шубой из собачьего меха, поднимает большую эмалированную кружку, лежащую рядом. Возле дивана замечает недопитую бутылку, забирает ее и торопится на кухню. «Худякович, гад! Дачу решил отжать, паскуда! Трепался, если не соглашусь, заложит меня, что охочусь не в сезон». Дед преследует взглядом каждое бабино неуклюжее движение. «Куда потащила? Оставь!» Я молча наблюдаю за ними, стоя в дверях зала. Поспешно теку за бабой на кухню. Сажусь в угол на маленькую деревянную табуретку, в руки как-то безотчетно попадает краешек подола моего сарафана, и я бездумно начинаю ковырять на нем еле заметную дырочку, которая превращается в огромную проблему. Из угла видно и бабу, и коридор. Предчувствую, что дед сейчас ринется на кухню за остатками своего пойла. Мне страшно. Я знаю, чем заканчиваются такие разговоры. «А зачем ему наша дача? Что он с той дачи взять хочет?» Баба прячет бутылку куда-то вглубь скрипучих ящиков, таящих в своих недрах банки с вареньем, немного круп, лапши и собранных в поле травок. Дачу дед сам строил. Я бы, вернее, сказала, сколотил. Он носил доски, старые выброшенные двери и оконные рамы, куски пластика и линолеума, металлические листы, все, что попадалось на свалке. Даже чей-то старый холодильник, и тот сгодился. Жалкий строительный скарб сложился в несуразный пазл. Получился странноватый, словно детсадовская поделка, домик с кривым забором. Забор прилегал к стене рыбозавода, того самого Худяковича, с которым дед когда-то крепко дружил и которого в их мужицком разговоре окрестили худым. Место было хорошее, по мнению самого деда. На краю жилья никто бы не взялся за его незаконную постройку. Дед с бабой тележками возили землю и навоз, и небольшой огородик каждое лето родил огурцы, помидоры и перец. Вот только самому Худяковичу такое соседство не по нраву пришлось. «Говорит, расширяться хочет. Надо место освободить». Дед, шатаясь, плетется на кухню. «Забыл, паскудина, старое добро. Падла!» Дед потирает содранный кулак. «А я вот тебе говорила», — начинает баба. «Говорила же, что нехорошее место. Еще и у худого под боком. Есть в поле огород, и нечего было лезть. Ты думал, он обрадуется, помогать станет? Да таких друзей в шею гнать надо. Бутылку верни». Скривив рожу, дед проводит грязными пальцами по засаленным волосам, поправляя их. «И не гунди зря, чего не кумекаешь. Место там козырное, поняла? Верни бутылку». «В раковину вылила», — врет баба. «Иди проспись, перегарищем разит, невозможно». Баба открывает форточку, чтобы проветрить кухню. «Я сказал, бутылку вернула». «Вон пошел отсюда, посмотрите на него, командир нашелся». И все. Как спуск с ледяной горки, слова, цепляющиеся друг за дружку, громкий удар кулаком по столу, летящий глиняный горшок с цветком, разбивающий большую дедову голову, крик, драка, беспорядок. Все в одночасье теряет привычное место. Мебель, посуда, все, что попадается под руку, и целый мир этих комнат. Я неслышно сползаю под стол и прижимаюсь к стене. Свисающая голубая скатерть скрывает часть происходящего. Смотрю на все это, то приопуская голову и заглядывая под полотно, то поднимая и смотря одним глазом через дырочку в краешке скатерти. Вздрагиваю, зажмуриваюсь, снова смотрю, задерживаю дыхание или дышу все чаще. Глаза пощипывает от слез. С трудом сдерживаю, чтобы не разреветься, надо сидеть тихо. Мне жаль деда, потому что его голова разбита, и по лицу течет кровь. Несправедливо, что ему больно, а никто его не жалеет. И хотя они оба злые сейчас, мне жаль их. Жаль за каждый удар. И хочется не видеть этого кошмара. Но одновременно я почему-то боюсь перестать смотреть на них. Крики и звук всей этой возни словно стихают. Я аккуратно выглядываю еще раз из типи, отгибая свисающий краешек полотна. Яркий солнечный луч щекочет мое лицо. «Рысий коготь сказал, ты свернула с пути. Красивая тонкая дева входит и садится рядом со мной. За ней следом в типе появляется черная пантера внушительных размеров. В мирной и уютной позе дикая кошка мастится рядом. Гаэшконс, маленькая чайка, что ты здесь делаешь? Не волнуйся, дурных новостей нет. Я просто пришла навестить тебя». Она обнимает меня, а звонкие бусины и костяные украшения на ее шее издают певучий, успокаивающий перестук. «Так почему ты не пошла тогда болотом? Ведь тот путь светлее и короче. В лесу я чувствую себя в безопасности, признаюсь я. На болотах тебя замечает и зверь, и человек, а в лесу ты невидимка, будто становишься его частью, и уже не разгадать, кто ты. Тень, ствол дерева, пробирающийся аккуратно зверь или короткий шорох чьей-то разыгравшейся фантазии. Знаешь, раньше и я убегала от своих страхов. Гаэшконс поднимает плотный рукав платья, чтобы показать мне свою тайну. Уродливые узоры шрамов длится нескончаемым жгутом, обвивая руку от запястья до самого плеча. Как это случилось? Я провожу ладонью по ее иссеченной коже. Маленькая чайка спокойно улыбается, а потом отдергивает руку и прячет шрамы под цветным рукавом. Однажды когда остаешься один на один со своим страхом, и неважно, хищник он, человек, стихия или что-то еще, тогда ты понимаешь, что у тебя только два пути — убежать и убегать снова и снова, или решиться и пойти до конца, перестать поклоняться страху, сделать что-то, понимаешь? Прости, что не спрашивала тебя раньше. Ничего, ты не знала. Да и я не ведала, что укрощение дикого зверья обретет для меня смысл. Но я справилась со своим страхом. Мне нет равных, и даже эта пантера стала обычной ручной кошкой. Гаешконс, широко улыбаясь, треплет черную с отблеском шерсть. Пантера зажмуривается от удовольствия, вытянув шею, и кладет голову на колени хозяйки. Тяжело сознаваться, что там, в обычном мире, я не такая смелая. Опускаю взгляд, пытаясь скрыть, что наставление Гаешконс принять мне не под силу. Почему наши звери здесь с нами покладистые и ручные, а там, на сопке, я чувствовала настоящего хищника? Потому что этих зверей ты выдумала, они часть тебя, вот они злые, улыбается Гаешконс. Я смотрю в ее глаза и не понимаю, как ей удается разгадывать и мысли, и чувства, откуда она знает все, что таится в душе. Баба сказала мне, что я должна вас бросить. А ты сможешь? Она словно расцветает, и ее улыбка растягивается на тонких губах, чуть упираясь в круглые бугорки щек, словно сказанное ей вдруг помогает одержать победу в незримой битве. Гаешконс встает и уходит. Остается лишь ее верная спутница Пантера. Я ласково глажу большую голову громадной полуспящей кошки, потом сворачиваюсь рядом с ней маленьким беззащитным котенком, поджав под себя ноги и уткнувшись в ее теплый бок. Засыпаю. Первые школьные месяцы тянулись мучительно долго. Учиться оказалось так неинтересно. Я уже умела читать и считать, но на уроках мы начали изучать все заново, с гласных букв. И когда наша учительница Валентина Егоровна показывала своей красивой деревянной указкой красные буковки на большом плакате, весь класс нестройным хором мычал не впопад, а я впадала в уныние. Хотелось сбежать, только бы не слушать этот пчелиный рой, который тысячу раз повторял протяжно и вымученно «А-а-а-я-о-е-у-ю». При этом интонация каждый раз делала попытку взлета на первой гласной, а на второй падала в самую бездну, тоскливо допевая звук. Валентина Егоровна то хвалила меня за красиво написанные буковки и циферки в тетради, за прочитанные легкие слова на ее табличках, то ругала. Ругала и писала замечания в дневник за то, что качаюсь на стуле, разговариваю на уроке, читаю под партой библиотечную книгу вместо того, чтобы слушать учителя. Я мешала всем и отвлекала целый класс. Казалось, что весь жужжащий, спотыкающийся хор детских голосов был одним сплошным диссонансом только из-за меня. Я оживала и становилась той самой впитывающей в себя знания губкой, о которой все твердила Валентина Егоровна, лишь в двух случаях. Первый — когда к нам на урок приходила со старым баяном в руках Тамара Иосифовна. Она вела музыку и знакомила нас с тем, что называют пением по нотам и постановкой голоса. А второй, когда я случайно на первом этаже школы прочла объявление о том, что в школьную газету нужны активные ребята с безграничной фантазией. Школьную газету вела одна из учителей литературы старших классов Юлия Германовна. Она была некрасивой, бесформенной, пышной женщиной в больших коричневых очках с толстыми стеклами, но какой звонкий и добрый у нее оказался голос. Какая же яркая и сияющая улыбка озаряла ее лицо, а с ним заодно весь кабинет литературы и всех нас в нем, принесших свою безграничную фантазию, как было указано в объявлении. Первоклашек в школьные журналисты они не брали. Но Юлия Германовна предложила мне пока посидеть и послушать их заседание. И я ходила каждую среду и пятницу, не пропуская ни одного собрания. Сидела тише воды, ниже травы, как мечтала бы Валентина Егоровна на ее уроках. Я слушала и попутно придумывала, а что бы такого могла сочинить сама. И, наконец, мне пришла идея написать сказку. Сначала о лесе, о моих любимых тропках и зверье, потом сказку о птицах, о целом фазаньем царстве. А потом я так втянулась, что не могла дождаться, когда же кончатся уроки, чтобы скорее бежать домой и писать новые сказочные истории в тонких тетрадях. Однажды я воодушевленно ворвалась на очередное собрание газетчиков и вручила Юлии Германовне две свои тетради. Она быстро пробежалась глазами по первым страницам, кое-где почему-то засмеялась. Я следила, как шевелятся беззвучно ее губы. Юлия Германовна не дочитала мои сказки, но попросила оставить тетрадки ей до следующей встречи. В ожидании я была как на иголках, переживала. А вдруг она потеряет мои бесценные записи? А вдруг забудет их или случайно спутает и вложит в стопку с тетрадями для проверки? Но она не забыла. И на следующем заседании разбирала при всех мои сказки, рассказывала, где хороший момент, а что она бы изменила. Местами было смешно всем, кроме меня. Мне становилось стыдно за ошибки. Лицо и уши горели, и хотелось смотреть в пол. А местами я даже начинала гордиться собой. Школьная газета состояла всего из 4 альбомных листов и печаталась на старом принтере, стоявшем в учительской. Мне показалось, что прошла вечность, пока в ней появилась моя небольшая сказка. Скромная по размеру и жестоко исправленная Юлией Германовной, но напечатанная. Я принесла газету домой, и баба сказала: «Какая молодец! Иди, поцелую тебя». И я поняла, что сказки — путь к чему-то хорошему в моей жизни. Если не к школьной славе, то к родительской любви точно. И тогда я написала сказку о нас с бабой и немного о деде. Написала целую мечту, где вырастаю, становлюсь сказочницей и даже держу в руках собственную книгу с множеством цветных ярких картинок. И псевдоним себе придумала — Маша Непушкина, в честь моего любимого сказочника Пушкина. Как же мне нравилась та большая книга его рифмованных сказок, что баба принесла из садика. Книга старенькая и без обложки, но царевна-лебедь с лучистой звездочкой во лбу и сияющим месяцем в косе, с точеной фигуркой и в платье до самой земли, нет никого красивее нее. Хорошо, если бы меня тоже назвали Сашей. Но что уж досталось, то досталось, имя не выбирают. И я представляла, что в будущем мои сказочные выдумки также полюбятся всем вокруг и от этой любви даже решат переименовать Томское в мою честь. И тогда наше село станет частью сказки. А в этой доброй выдумке заживем мы. Я, баба и дед. Но не так, как в жизни. А ладно, весело и с чудесами. И почему-то внутри у меня появилось такое радостное и восторженное чувство, будто бы жизнь изменилась. А жизнь впрямь стала другой. «А где твоя мать?» — скалясь спрашивает пятиклассница Вика, поймав меня где-то на лестнице на перемене между нелюбимым уроком счета и любимым уроком музыки. «Она живет в Серышево, а я с бабушкой, так пока надо. А потом моя мама меня заберет», — выдаю я заученную фразу, как учила баба. Она наказывала, что отвечать надо так. Переспрашивала, запомнила ли я, а я не понимала, кто и зачем будет интересоваться такой ерундой. «Ты с ней часто встречаешься?» «Нет». Еще не виделась. Вот же свинья твоя мамаша, правда? Бросила тебя и не звонит, не приезжает. Внутри у меня что-то резко и больно начинает колоть, а потом разливается жаром, мешая вдохнуть. Лицо горит, как от пощечины, а ноги с трудом передвигаются и не хотят подчиняться. Вика бежит вверх по лестнице, туда, где находятся кабинеты старшеклассников, а я медленно спускаюсь по ступенькам в подвальный закуток, где обучается наш единственный начальный класс. Не знаю, зачем она это спросила и зачем обрушила на меня тот ответ. А что, если вся школа мусолит эту новость о девочке-первоклашке, живущей с одинокой больной бабушкой? Да еще к ним ходит дед, с которым баба вроде и не живет. Он рядится в ковбое, имеет смешную кличку и пьет, словно жизни у него нет без этой самогонки. Перешагнув 3 оставшиеся ступени, я останавливаюсь на секунду, а потом иду прочь. Иду и понимаю, что, оказывается, все виделось мне неправильно. Словно я стою за стеклом, Смотрю на мир и на себя со стороны, и вот вдруг замечаю, что стекло мутное, грязное и плохо пропускает свет. Стекло врет, искажает картинку внешнего. До меня медленно доносятся отголоски ответов. Гулко еле слышно, но уже настоящее. Мне вдруг становится ясно, почему в школе меня дразнят. Почему все их ядовитые мысли стали словно липкий снежный шар из одного только слова. Шар настигал меня ежедневно. А я отворачивалась, будто не про меня, будто шутка, и я тоже имею право смеяться. Кто-то раз назвал меня «сирота». По-моему, это был Игорек. Кто-то посмеялся, кто-то подхватил, и липкое слово звучало чаще, сильнее и острее. Поначалу я думала, что они забавляются, что не со зла, а теперь вдруг поняла, почему меня дразнят, бьют, смеются, ставят подножки. Почему порой, поглядывая, шепчутся и хихикают. Почему одноклассница Тамара попросила ее пересадить, и теперь за партой я одна. Нет, это не они глупые. Это я стою за стеклом. А я и правда не понимала сначала. Порой смеялась вместе с ними. Я тогда думала, они веселятся вместе со мной. Какая же дура бестолковая. Вот же свинья. Бросила, бросила. Эхом звенит в голове. Дома, швырнув дерматиновый облезлый рюкзак с учебниками куда-то в угол прихожей, я запираюсь в ванной, включаю воду в полную силу и долго-долго плачу. Вода шумит, капли разлетаются в разные стороны, ложатся на пожелтевшие квадратики плитки на стенах. А мои плечи трясутся в судорогах плача, который никто не должен услышать. Вода заглушает всхлипывание. Она вообще все заглушает. Кроме неожиданно затопившей меня боли. «Мама, ты мне так нужна!» И почему раньше я не думала об этом? Будто жила себе. Жила и вдруг проснулась, вдруг вспомнила, вдруг осознала. Я смотрю в зеркало на свое распухшее от плача лицо и не могу понять, почему думала, что жизнь течет, как и должна, когда очевидно же, что все совсем неправильно. Успокоившись и пройдя в комнату, я вижу бабу. Оказывается, что стекло обманывало и в этом. Баба ни дня не сумела отнестись ко мне, как к своей внучке. Я обуза, недоразумение, ошибка, бестолочь. Бестолочь чаще, чем человек с именем. На стекле с каждым мгновением появляются все новые трещинки. Я в растерянности хочу спрятаться за ним, но что-то внутри больше не доверяет ему. Зеркало трескается сильнее. Время шло, а школьные толчки и обидные слова становились злее для меня и привычнее для них. Наверное, они так оживились, потому что я стала молчаливее и тише. Чаще опускала голову, сутулила плечи, смотрела под ноги, реже улыбалась. В один из дней я психанула, прибежала, бросила рюкзак и рассказала бабе. Пожаловалась, что меня дразнят, что мне надоела эта школа, что я больше не могу ходить туда. Не могу и не хочу. Злое место, и не зря наш класс учится в подвале. Не заслуживают они другого. Как можно сироту обзывать сиротой? Корить человека за его жизнь. Все равно, что безногого обзывать калекой, тыча пальцем, или больного дразнить и унижать за его кашель. «Да что ты такое мелешь?» — злилась баба. «Кто бы тебя дразнил, кому ты нужна? Ишь, в школу она ходить не будет, посмотрите на нее. Не хватало, чтобы мне потом на собрании из-за тебя краснеть пришлось». Баба не верила мне, и стекло моего мира, за которым я все еще пыталась спрятаться, угрожающе хрустело и покрывалась новыми трещинками. Когда мама или кто-то, кто мог бы заменить ее, нужна была мне, осколки впивались в кожу и ранили, незримо для остальных, но ощутимо больно для меня. И каждое утро, перед моим выходом за порог, баба расправляла эти дурацкие банты на моей голове, которые тоже были причиной насмешек. «Улыбайся, поняла?» — наказывала она. «Чего с кислым лицом в люди идти?» И я мысленно натягивала маску с улыбкой, похожую на те страшные рожицы из пластика для карнавала. Я улыбалась и терпела, а тонкие кусочки стекла впивались в кожу. Однажды я спросила бабу, когда мама за мной приедет, а она сказала только: «Откуда мне знать? У нее своя жизнь, у нас своя». И мне стало так странно. Зачем взрослые скрывают правду другими историями? Чем эти их истории выгоднее? А вдруг ту заученную бабину фразу, которую мне следовало всем говорить, я как-то не так рассказала? Почему другим она не показалась светлой, красивой и доброй? Да и странно, что сама баба любит такие истории. Когда на улице у Серышевской больницы или здесь, в Томском, нам встречался кто-то из ее старых знакомых или бывших подруг-поварих, в разговоре они хвалили бабу, восхищались ею, что она меня растит. А разве любовь к своим близким, к собственной внучке, такая редкая штука, что за нее полагается хвалить человека? После похвал эти пухлые тети обязательно добавляли: «А чего она худенькая такая? Тебя ветром-то не унесет?» «Да не говори», — подхватывала баба. «Худая, как шкидла, не ест ничего. Что не дай, сидит, выбирает». И мне становилось стыдно, словно это было правдой. И я не могла сама сказать ни слова. Стояла молча, опустив глаза и краснея. Что, если бы баба хоть раз сказала, призналась им: «Как нам тяжело, что мы голодаем, когда дед в запое или охота не удалась, когда не урожай или сельские хулиганы заберутся и потопчут огород, сорвут и без того хилые плоды. А бабиных денег едва хватало заплатить за квартиру. Почему сказать правду или попросить помощи стыдно, а сделать виноватой меня проще и правильнее?» Я размышляла над вопросами без ответов. Почему дети и взрослые вокруг меня так жестоки? Кто-то один заметил пятно, затеял из-за него страшную игру, а остальные подхватили и не знают уже никакой меры. А взрослые чем лучше? Учителя, которые слышат и видят, но нечестно делают замечания мне, если я пытаюсь дать сдачи и крикнуть обидчику «заткнись». Когда Олег прямо на уроке съязвил: «Опять сирота у доски», я кинула в него мел. И меня почему-то выгнали. Хотя ясно же, что он виноват. И за дверь справедливо было отправить не меня. А когда Женька посреди урока бросил в лицо смятым тетрадным огрызком и заорал: «Валентина Егоровна, а сирота мусорит!» Меня незаслуженно заставили стоять у парты до конца урока. Валентина Егоровна и слушать ничего не стала. Я думала о том, какие времена переживали мы с бабой. Нам бывало нечего есть, мне было нечего носить, хотя и у самой бабы в шкафу висело только два стареньких платья. Синее с вышитым воротничком и темно-зеленое с бахромой на юбке. Я запомнила их наизусть. Та одежда, что имелась у меня, выступала топливом для огня обидчиков. Да и как они могли не заметить и смолчать про мой позорный сарафан и сношенные туфли? Игрушек или подарков на дни рождения я не помню. Домашних праздников тоже, разве что похороны и редкая дань Пасхи в виде крашеных яиц и пасхальных булок. Но и это не каждый год. С каждым днем громче раздавалось пронзительное «Сирота! Сирота!». Словно если ты слаб, уязвим, и тебе не выжить без помощи, это радость для окружающих. У них есть повод стрелять ядом, тыкать в беду, обращая ее в твой недостаток. Знаю, им даже казалось, что они совершают подвиг, гнобя и забивая такую, как я. Однажды в школе кто-то из родителей предложил помочь нам. Хотя, может, то была сама Валентина Егоровна. Этого я не знаю. Но знаю, что деньги на новогодний подарок я не сдавала. Баба сказала: «Не потянем, дорого. Лучше она пойдет и купит мне те же конфеты сама». После новогоднего праздника весь класс веселой шумной гурьбой валит за подарками к переодетой в Деда Мороза Тамаре Иосифовне. Я иду в конец помещения, достаю свои валенки, одеваюсь и собираюсь домой. Неожиданно фальшивый Дед Мороз говорит, что для меня тоже есть подарок. И куда это я собралась так рано? Ребята оборачиваются, смотрят на меня, а я в растерянности роняю на пол сменку. Снова поднимаю ее и сую мимо рюкзака. И мне становится так неловко и так радостно, будто происходит какое-то чудо. Просто так, из ниоткуда случается самое настоящее чудо. Целый мешочек сладостей, яркий, расписной. И Дед Мороз протягивает его мне на широких своих рукавицах, украшенных блестками. Но чудо длится недолго. Стоит Деду Морозу и Валентине Егоровне попрощаться с нами и выйти, весь класс накидывается на меня. А моя мама сказала, что это нечестно. Почему мы должны сдавать деньги сироте на подарок? Пусть ее бабка сама платит, заявляет Настя. «Мои тоже против благотворительности», — кричит Олег. «Мы что, миллионеры?» «Да вы посмотрите на нее», — подхватывает Кристина и медленными степенными шагами направляется в мою сторону, при этом бросая взгляд на каждого из ребят. Пялит, небось, свои драные валенки и радуется, что ей подарок просто так перепал. «А нам почему-то так не полагается». «А, ребят, ну где наши подарки-то за красивые глаза?» «Мы на тебя деньги сдавать не обязаны, поняла?» Продолжает Настя. А я, опустив голову и пытаясь сделать вид, что не слышу, быстро одеваюсь. «Поддерживаю», — вскакивает Игорек. «Обнаглела сирота, обнаглела. На наши денежки, вот дает». А меня словно плетью обжигает каждая фраза. Каждое слово хлещет по лицу, по щекам, по рукам, по спине. Я смотрю на маленький мешочек сладостей и ненавижу его. «Да не нужны мне ваши подарки!» Захлебываясь слезами, хватаю вещи и бегу прочь из класса, оставив подарок на парте. Кое-как одеваюсь уже прямо на улице. Уродливый полушубок, который мне велик, бабины старые варежки. Одна, второй в кармане нет, наверное, выпала, когда я бежала. И шапка. Это ужасная шапка из лисьей шкурки. Баба сама мне ее сшила, а сзади украсила настоящим хвостом. «Такой шапки точно ни у кого нет», — гордо подмечала она. А я ненавидела эту шапку по двум причинам. Ее вязочки так жутко скрипели, что у меня сводило зубы. Но вторая причина была нестерпимей. Все, буквально все одноклассники и старшеклассники по пути в школу и обратно дергали меня за ненавистный лисий хвост. И мне казалось, что вместе с ним в очередной раз они оторвут мою голову. Школа стала для меня настоящим ужасом. Воспитатели в детском саду обещали, что это дорога в новую жизнь, с новыми друзьями и радостными впечатлениями, которые будут объединять нас. А оказалось, что школа — это место, где такие, как я, должны учиться выживать, привыкать к одиночеству, боли и обидам. И молчать. Молчать, потому что никто не поверит. Мои жалобы бабе возвращались мне позором. Ей было проще разочаровываться во мне, говорить, якобы я настолько бестолковая, что не могу ни с кем подружиться, а если это и правда, то стыдно не уметь постоять за себя. А как за себя стоять, если ты одна, а их целый класс, целая школа? Наверное, вся в мать пошла. У той тоже не понять, что в голове было. Ветер один, яблоко от яблони. Я перестала рассказывать бабе о своей беде, и мы с ней почти не разговаривали. А дед теперь заходил редко, пьяный и злой. Он недолго сидел на кухне, ругался матом на худого, клянчил бабин самогон, а потом уходил к лепоте. Худой, по рассказу деда, продолжал угрожать ему или предлагал договориться мирным путем. Но дед не соглашался, не продавал наш скромный огородик с кособоким непутевым домиком. «Тут уже дело чести!» — рычал дед. «Пусть засунет в себя эти 10 тысяч знаешь куда, а дачу я не продам». «За 10 тысяч пусть себе на кладбище место ищет», — ворчала баба, соглашаясь с дедом в том, что такая несправедливость никуда не годится. Да и сумма маловата. «Но ничего», — продолжал дед. «Знаю я, как эту падлу проучить. Он думает, что победил, а хрен там. У меня все на мази. Вот подожди, подожди еще маленько». Но дедовы угрозы и разговоры так и оставались лишь болтовней. У них, у взрослых, были свои проблемы, а у меня свои. Но, как говорила баба, мои проблемы и выеденного яйца не стоят. И я запиралась после школы в ванной, выкручивала краны с водой, чтобы шум потока заглушал гулкое и окольцовывающее эхо звенящих слов. И я звала маму. Придумывала себе, что если бы она была рядом, то помогла бы мне. С ней, конечно, мы бы справились, проучили обидчиков. Я была уверена, рыдала и мысленно звала ее. Терпела, видела, как мутное стекло перегородка моего мира трескается, а осколки разлетаются и ранят. Сквозь образовавшиеся дырки в стекле становилось видно настоящую жизнь, реальность, некрасивую, изогнутую, злую, и я не хотела смотреть на нее. Бросила, бросила, сирота, сирота. В каждой трещинке хрустела колкая правда, а в бабиных словах нет, они были как пустой звук. Бросила, бросила, сирота, сирота. Словно кто-то наступал тяжелым сапогом на уже битое стекло, и они издавали последний острый хруст. Говорили и звучали въедливо и четко, с пятки на носок, с первой буквы до последней. Порой я замечала, что внутри меня что-то меняется. Или это я сама делалась чужой и себе, и всем этим людям вокруг. Жизнь стала невыносимой, одинокой, хотя если бы разглядеть ее раньше, она всегда такой была. И не получалось понять. Слово, которым меня называли, я являлась им? Или стала в тот момент, когда оно прозвучало над моей головой? «Сирота».